Глава 45. Из своего кресла Изабель Альвес Виттаретта наблюдала за шефом, который изучил три листка бумаги, принесенных ему Брайсом Гарриманом, и принялся их перечитывать. Она посмотрела на Гарримана оценивающим взглядом. Альвес Виттаретта, как никто другой, умела анализировать людей. Она чувствовала смесь противоречивых эмоций, одолевающих репортера. Тревогу, праведный гнев, гордыню, вызов. Озмен закончил читать второй раз и, перегнувшись над массивным столом, протянул предполагаемую статью Альвес Виттаретта. Она прочла текст с некоторым интересом. «Значит, репортер проделал домашнюю работу», — подумала она. Альвес Виттаретта изучала биографии великих завоевателей в мировой истории, и теперь она вспомнила цитату из Юлия Цезаря. «Если я потерплю неудачу, то лишь из-за гордыни». Она аккуратно положила листы на край стола. В тот короткий промежуток времени между уходом Пендергаста и появлением Брайса Гарримана Озмиан вел себя необычно. Тихо сидел за своим компьютером, о чем-то сосредоточенно размышляя, но теперь его движения стали быстрыми и экономными. Альвес Виттаретта поймала безмолвный взгляд Озмиана, понимая, что означает этот взгляд, она встала и вышла из кабинета. То, что она собиралась сделать, было тщательно спланировано. И чтобы привести план в действие, понадобилось всего 5 минут. Когда она вернулась, Гарриман с торжествующим видом клал на стол Озмиана другой лист. Копию заверенных письменных показаний, данных свидетелем в Массачусетсе. Теперь говорил Озмиан, а Гарриман слушал. «Итак, этот контршантаж, как вы его называете, состоит из 3 частей», — ровным голосом произнес Озмиан, показывая на черновик статьи. «Вы подробно изложили здесь события 30-летней давности, происходившие на глазах у толпы прихожан и состоявшие в том, что я явился в церковь Богоматери Милосердия и избил отца Ансельма до потери сознания. И у вас имеется заверенная копия этих показаний». «Да, все точно». Озмиан наклонился над столом. «На общественное мнение мне наплевать. Однако я вынужден признать...» И тут он на миг запнулся. Его ярость куда-то подевалась, на лице появилось обескураженное выражение. «Я вынужден признать, что совету директоров Диджифлат может не понравиться, если эта информация утечет и бросит тень на компанию. Поздравляю вас и ваши следовательские таланты!» Гарриман с достоинством принял похвалу. Озмиан развернулся в своем кресле, уставился на несколько секунд в огромное окно, затем снова повернулся к Гарриману. «Похоже, мы попали в патовую ситуацию. Давайте поступим так. Я сниму с вас ложное обвинение, переведу деньги назад на счет фонда Шеннон Круа и представлю это как банковскую ошибку. А вы за это, перед уходом, отдадите мне оригинал нотариально заверенных показаний и согласитесь не публиковать ничего о том, что случилось в церкви Богоматери Милосердия». Пока Озмиан говорил, Альвес Виттаретта отмечала про себя, что Гарриман чуть ли не светится. Он раздулся в своем кресле, как павлин, распустивший хвост. А что касается моих репортажей об убийстве? Я убедительно прошу вас, как мужчина мужчину, больше не пачкать имя моей дочери. После нее произошло достаточно убийств, чтобы вам было чем занять свое перо. Гарриман с мрачным видом выслушал это. Когда он заговорил, его голос звучал очень весомо. «Я попытаюсь, но должен вам сказать, что если появится общественно значимая информация о вашей дочери, мне придется написать об этом. Вы, конечно, понимаете». Озмен открыл рот, словно хотел возразить, но так ничего и не сказал. Он чуть сутулился в своем кресле, лишь слабо кивнув при этом. Гарриман поднялся. «Значит, мы договорились? И я надеюсь, для вас это будет уроком, мистер Озмиан. Несмотря на все ваши деньги и влияние, давить на прессу – плохая идея, особенно в отношении репортера с такой верностью делу и с таким опытом, как у меня. Правда всегда выходит наружу». Закончив свою краткую лекцию по этике, репортер развернулся на каблуках и, не подав руки, направился к двойным дверям с видом оскорбленной добродетели. Озмен подождал, пока за Гарриманом закроется дверь, потом повернулся и вопросительно посмотрел на Альвис Виттаретта. Та кивнула в ответ, отметив при этом, что невозмутимость Озмиана, которая после разговора с агентом Пендергастом была несколько поколеблена, теперь полностью восстановилась. Гарриман едва сдерживался, чтобы не подпрыгивать от радости в кабине лифта, спускающегося в вестибюль. У него все получилось. Именно так, как он и рассчитывал в ту черную полосу жизни, когда раздавленный и униженный сидел в своей квартире всего несколько дней назад. Для этого требовались только правильные репортерские навыки. И, по правде говоря, в разговоре с Озмианом он проявил некоторую скромность. Мало кто другой смог бы откопать грязные тайны этого человека с такой быстротой и доскональностью, как это сделал он. Он победил. Он сошелся с великим и страшным Озмианом на поле боя с оружием, выбранным предпринимателем, шантажом. И он, Гарриман, победил. То, как Озмиан безоговорочно поднял руки даже в чувствительном вопросе о его дочери, говорило само за себя. Двери лифта открылись. Гарриман пересек вестибюль и через вращающиеся двери вышел на Уэст-стрит. Его сотовый, пару раз подававший признаки жизни в последние минуты разговора с Озмианом, снова начал вибрировать. Гарриман вытащил телефон из кармана. «Я слушаю». «Брайс?» «Говорит Розали Эверетт». Розали была лучшей подружкой Шеннон Круа и вторым лицом в совете директоров фонда. Голос ее звучал необъяснимо взволнованно. «Да, Рози, что случилось?» «Брайс, не знаю даже, как сказать, и еще меньше знаю, что делать. Но я только что получила несколько писем с приложениями, большое число документов, финансовых документов. Похоже, они пришли ко мне по ошибке. Всего 5 минут назад. Я не бухгалтер, но из этих документов следует, что все активы фонда, около 1,5 миллиона долларов, были переведены с нашего счета на счет частного холдинга на Каймановых островах, и счет этот открыт на ваше имя». «Я...» Он сбился, слишком потрясенный, чтобы произнести что-нибудь. «Брайс, вероятно, произошла какая-то ошибка, верно? Я ведь знаю, вы любили Шеннон. Но вот тут документы черным по белому. Все остальные члены совета тоже получили такие копии. Эти документы, господи, вот еще пришли. Эти документы говорят, что вы опустошили банковский счет перед самыми праздниками. Наверное, мы имеем дело с каким-то мошенничеством, верно? Или это дурная новогодняя шутка? Прошу вас, Брайс, скажите что-нибудь. Боюсь, что...» Раздался щелчок, и ее голос пресекся. Гарриман понял, что ее пальцы непроизвольно сжались в кулак, прервав разговор. Секунду спустя телефон зазвонил снова. Когда звонок отправили в голосовую почту, раздался новый, еще один. Потом телефон застрекотал, извещая о прибытии текстового сообщения. Медленными, неловкими движениями, словно он в дурном сне, Гарриман поднес телефон к глазам и взглянул на экран. Это было послание от Антона Озмиана. Гарриман чуть ли не против своей воли вывел послание на экран. «Идиот, воистину гордый столб четвертой власти, в своем самодовольном удовлетворении от обнаружения этой истории ты даже не догадался задать себе самый очевидный вопрос. Почему я избил того священника? Вот ответ, который тебе следовало бы найти самому. Когда я был алтарным служкой в церкви Богоматери, отец Ансельм надругался надо мной. Он многократно насиловал меня. Годы спустя я вернулся в эту церковь, чтобы он больше никогда не поддавался своим низменным порывам. И вот еще один хороший вопрос. Почему меня обвинили только в проступке, да и то вскоре сняли обвинение? Конечно, была сделана выплата вежливости, но церковь отказывалась сотрудничать со следствием, понимая, какая порочащая их информация может всплыть, если они согласятся. А теперь задай себе вопрос. Если ты опубликуешь эту историю, на чьей стороне будет симпатия публики, священника или моей? Еще более очевидный вопрос, как поступит совет директоров Диджифлат? И что скажут люди о том, кто вытащил на свет Божий историю о насилии надо мной и о его предсказуемых физических последствиях, которые я преодолел, создав одну из наиболее успешных в мире компаний? Так что валяй! Публикуй свою историю! А.О. По скриптум. Счастливой тюремной отсидки. Пока Гарриман с нарастающим ужасом читал текст, строки перед его глазами начали мерцать и терять очертания. Секунду спустя они вообще исчезли, остался лишь черный экран. Гарриман лихорадочно попытался сделать скриншот, но было слишком поздно. Послание Озмиана исчезло так же быстро, как появилось. Со стоном недоверия и паники Гарриман оторвал взгляд от телефона. Наверное, это кошмарный сон, это просто не может быть чем-то иным. И, конечно, как это и происходит в кошмарах, в полуквартале от себя он увидел двух полицейских в форме, смотрящих в его сторону. Один из них показал на него, и тогда, пока он стоял, как вкопанный, не в силах двигаться, они побежали к нему, на ходу расстегивая кобуру.